Глава 11. Встреча старого знакомого. Киднеперы, ворующие детей с целью последующего выкачивания из них жизни. Таких тварей нужно убивать без суда и следствия. А уж уродов, получающих силу из детских страданий и смертельных мук, этих я бы вешал за руки где-нибудь у болота. Пусть твари загрызут насмерть насекомые. Поэтому у меня не дрогнула рука, когда уничтожал мразей. А вот простых аборигенов, оказавшихся на территории оазиса, трогать не стал. Во-первых, я не отморозок, чтобы отнимать жизнь у каждого встречного. Да и одних свидетелей мне уже пришлось отпустить этим утром. К тому же мы не стали оставаться в оазисе на ночь. Перекусили по-быстрому, пополнили запасы питьевой воды и поспешили к следующему укрытию, способному защитить от смертоносного серого тумана. И пусть мы уже знатно вымотались с этой непрерывной гонкой, следовало все же поменять наше местонахождение, чтобы возможным преследователям было сложнее отыскать беглецов. Так что двигались мы в направлении города и никуда не планировали сворачивать. Почему так? Да все просто. Был у меня план, как укрыться под самым носом у бургомистра, а точнее у его прихлебателей. Но для этого требовалось кое-что сделать. Старая поговорка «хочешь хорошо спрятать, положи в то место, на которое никто не подумает». И поэтому нам предстояло рискнуть. Совсем немного. «Леката, как ты относишься к тому, чтобы стать мальчишкой?» Поинтересовался я, когда мы отошли от оазиса достаточно далеко, чтобы нас не достали из винтовки. «Девушки?» — начала была моя подопечная, но тут же осеклась. «Подожди, ты хочешь, чтобы я притворилась?» «Именно», — я улыбнулся. «Да, будет непросто скрыть твою... стать, ага. Но мы справимся». «А как пройдем через охранный артефакт?» Девушка не разделяла моего хорошего настроения. «Еще бы, ведь ее только что чуть не похитили. А еще она узнала, какую судьбу ей уготовил местечковый князек. Я расспросил у пленного, как все это работает. При артефакте сидит человек с особым даром, который фиксирует только что прибывших и записывает полученные данные». Я подчиню его своей способностью и прикажу вписать другую информацию. Ну а дальше отыщем постоялый двор и постараемся залечь на дно. Ну, то есть спрячемся на некоторое время. Правда, тебе придется сидеть взаперти, пока не станешь совершеннолетней. «И нас не найдут?» — не поверила девушка. «А зачем им искать тебя в городе, если по всем канонам ты должна бежать как можно дальше от людей? К тому же я избавлюсь от энергетического оружия, немного изменю внешность и вуаля!» Никто нас не свяжет с Лекатой и неизвестным типом, обвешанным оружием с ног до головы. «А на что мы будем жить?» — поинтересовалась дочка Друмадора. «В городах все дороже в несколько раз». «Вот об этом не переживай», — усмехнулся я, вспомнив, что мне перепало с убитых. 3000 энергонов, а также 500 голубых, 35 зеленых, 12 желтых и 7 оранжевых единиц мутаций. При любом раскладе всего этого добра должно было хватить на очень долгое время. Да мы и не собирались весь месяц отсиживаться в одном городе. Переждем недельку, пока киднеперы будут носиться по зоне А2, а затем отправимся в столицу местного округа. Вот там нас точно никто искать не будет. Поэтому мы неспешно двигались к логову врага, а не прочь, как от нас ожидают». Ночной переход прошел без приключений. Разве что где-то справа, за стеной леса, постоянно слышались рев, визг, пронзительный писк. Благо, с помощью искусственного интеллекта, встроенного в мою голову, я мог в любой миг посмотреть карту местности и поэтому знал, где что находится. Там, откуда раздавались звуки, пролегала желтая зона. Вот где действительно кипит жизнь. Это здесь, по ходу дороги, всех мутантов вывели охотники. Я вспомнил свои прогулки по зоне А1. Многое там было схоже, и в места, где обитают желтые мутанты, поодиночке никто не совался. Я лично чуть не погиб от твари подобного ранга. Ну а дорога пролегала в голубой зоне, и тут нам почти ничего не угрожало. Во всяком случае, с мутантами мы бы справились. Так что мы пришли к указанному на карте убежищу без происшествий. В этот раз перед нами раскинулся лабиринт. Точная копия древнего строения, встреченного мной в зоне А2. Идеальное место, чтобы пересидеть туман и при этом не попасться на глаза другим путникам. «Давай возьмем вправо», — тихо произнес я, сворачиваясь с дороги, которая упиралась в один из входов в лабиринт. «Времени у нас еще 3 часа до рассвета, поэтому потратим несколько минут, чтобы оказаться подальше от других путников. К тому же нам нужно загримироваться». «Что сделать?» — не поняла Леката. «Изменить внешность», — пояснил я. Ну и одежду тебе подобрать соответствующую парню, а не девчонке. Взобраться по внешней стене не составило труда. Уж очень удобной оказалась складная трофейная лестница. Первым, разумеется, поднялся я, осмотрелся, а лишь затем девушка. Повезло, в коридоре никого не было, и мы благополучно спустились в убежище. Затем мы обследовали прилегающие проходы, в которых никого не оказалось. Немного углубились в лабиринт, и только тогда я приказал. «Все, отбой. Спать до тех пор, пока не почувствуем себя хорошо отдохнувшими. Затем займемся маскировкой». В этот раз мне опять приснился странный сон. Будто я являюсь командиром отряда, в котором находятся различные существа. Не только обычные люди, но и антропоморфы, гуманоиды-великаны, карлики. Отряд большой, около 20 бойцов, и все вооружены до зубов. А еще каждый из воинов обладает одной, а то и двумя элитными способностями. Во сне я был уверен, что собрал отряд не просто так. У нас есть одна общая задача, и мы выполним ее, несмотря ни на что. У нас просто нет иного выбора. «Выдвигаемся!» Наконец отдал я приказ воинам и первым двинулся в направлении города, над которым во многих местах подымались столбы дыма. Шаг второй, третий. В голове проносятся мысли, недавние события, новые и старые лица. Стоп! Лица! Я же знаю того мужика, что двигается справа от меня, на два шага позади. Это же... Из сна вынырнул, словно из проруби с ледяной водой. Даже вздохнул столь шумно, что сидевшая неподалеку Ликата вздрогнула, схватившись за оружие. «Ты чего не спишь?» — спросил я, пытаясь нащупать на поясе фляжку. В горле пересохло так, что мой голос прозвучал, как воронье карканье. «Ты разговаривал во сне?» — ответила девушка и добавила, указав вверх. «Туман скоро рассеется». Над головой еще клубилось серое марево, но в нем уже виднелись прорехи, сквозь которые проглядывало небо. «Что ж, значит, пора вставать. Сейчас позавтракаем и займемся маскарадом», — улыбнулся я, поднимаясь на ноги. Приблизившись к источнику, напился из него холодной вкусной воды, затем умылся. «Что ж, теперь можно и делом заняться». Разумеется, никто меня не учил наносить грим так, как это делают профи, да и нужных ингредиентов под рукой не было, поэтому я действовал скорее по наитию. Первым действием мы попытались спрятать грудь Ликаты. Это оказалось непросто, так как девичьи прелести оказались довольно упругими. Пришлось использовать приличный отрез трофейной ткани, чтобы из него сообразить некое подобие корсета. Затем, с помощью двух подушек и остатков ткани, мы соорудили Ликате жирные бока и небольшое пузико. Получилось так себе. Но когда девушка застегнула на себе холщовую куртку, доставшуюся от одного из киднепперов, результат получился что надо. «Ну-ка, пройдись туда-сюда», — потребовал я. «Только в развалку, чуть раскачиваясь из стороны в сторону». Девушка послушно двинулась вперед, пародируя неизвестного ей гуся. «Хм, а что, неплохо выходит. Правда, быстро с такой походкой не пойдешь, но вполне приемлемо». «Это что, мне теперь всегда так двигаться?» Ликата остановилась, повернувшись ко мне. «Не очень удобно, если честно». «Ерунда. Человек ко многому способен привыкнуть», — ответил я и протянул подопечной два одинаковых плоских камушка. «На, ополосни их под водой и вставь между щекой и зубами. По одному справа и слева. Будем тебе менять лицо». Спустя час нам удалось выявить и исправить несколько ошибок, из-за которых Ликата могла обзавестись неприятными мозолями. Затем я с помощью трофейных ножниц довольно сносно постриг девушку. Не модельная стрижка, конечно, но для местных высший класс. «Ну-ка, повернись вокруг себя», — потребовал я, отходя на несколько шагов. Ликата тут же выполнила мою просьбу. «Хм, а неплохо». Получился эдакий мамкин пирожок, упитанный, щекастый, подходящая кандидатура для насмешек от сверстников. Еще драную шляпу на голову, чуть глаза прищурить, повязать на шею платок, и даже я не узнал бы с нескольких метров. «Будешь откликаться на имя Пончик, понял?» Мне пришлось приложить усилия, чтобы не заржать. «Понева, то есть поняв». Тут же исправилась девушка, сильно искажая слова из-за камешков во рту. «А что означает мое имя?» «Пухлый». «Ладно, давай позавтракаем и в путь. У нас пока хорошее опережение от возможных преследователей, и не хотелось бы его упускать». Идти по стенам лабиринта у меня никакого желания не было. Мало ли кто укрылся в одном из коридоров или помещений. Может, какой-то псих или чужак. так что мы быстро выбрались наружу и потопали в обход лабиринта. Помня размеры сооружения, я планировал обойти его через 40 минут, может, чуть быстрее. Только в мои расчеты вмешался случай. Во-первых, едва мы отошли от лабиринта на 200 метров, чтобы не стать случайной жертвой меткого стрелка, засевшего на стене, как из ближайшего прохода наружу выехали агрономы. Да, те самые, верхом на огромных птицеящерах. Увидев их, я тут же остановился, ухватив за плечо Ликату. «Пончик, замри! Что делать, если увидел агрономов вблизи?» «Поклониться? Что вы еще?» — ответила девушка, так и не избавившись от дефекта речи. «У нас так делают». «Значит, кланяемся», — ответил я и первым выполнил поклон. «В пояс, рукой аж до земли достал, мол, вот как ценю местных кормильцев». В ответ мне небрежно кивнули. «Дескать, молодец, насекомыш, уважаешь своих благодетелей». Дождавшись, когда отряд агрономов удалится, мы двинулись в нужную нам сторону. Даже успели пройти несколько сотен метров, фактически обогнули стену. Даже увидели дорогу. И именно в этот момент грохнул первый выстрел. Хлесткий, раскатистый, явно винтовочный. Я заозирался по сторонам в поисках стрелка, и именно в этот момент увидел бегущего в нашу сторону человека. Разумеется, направлялся он не к нам, а всего лишь желал скрыться от преследователей. «Что за ерунда?» Удивился я, когда раздался второй выстрел, и в нескольких метрах впереди беглеца поднялся фонтанчик земли. «Вроде у вас не принято вот так стрелять по своим». «Может, он чувак, как ты?» — просила Ликата, забавно исковеркав слово. «Чужак?» — поправил я девушку. «Может. Но тогда мы прикончим его первыми». Скинув к плечу трофейный автомат, я приготовился выстрелить в приближающегося беглеца. И именно в этот момент мне вдруг захотелось получше рассмотреть того, кто бежит нам навстречу. «Тая, нужно максимально усилить зрение, чтобы я рассмотрел бегущего в нашу сторону». «Слушаюсь, кап», — прозвучало в моей голове, а затем беглеца резко приблизило. Во всяком случае, я смог подробно разглядеть черты его лица и качество одежды. А когда разглядел физиономию, выругался. «Пончик, доставай пистолет, будешь прикрывать меня. И не вздумай стрелять в убегающего, только в его преследователей». «Ты знаешь этого человека?» — уточнила девушка. «Да, и это не человек».